Глава 16. Я, между прочим, стараюсь, чтобы все прошло хорошо. И все действительно идет хорошо. Но командир при этом все равно какой-то напряженный. Я уже и музыку ему включал, и составленные демонами кроссворды предлагал. Но он все равно постоянно вводил взглядом и не мог поверить, что нас вот так просто выпустили из города. А особенно он напрягся, когда вдалеке показался османский блокпост. Сотни солдат и десятки янычаров останавливали каждого, кто шел по дороге, открывали багажники, тщательно досматривали содержимое, а людей уводили на допрос и проверку документов. По глазам командира вижу, что он прямо сейчас хочет отдать приказ развернуться обратно в город или свернуть в сторону и попытаться объехать блокпост. Вот только он сам понимает, что это было бы слишком глупо. Нас заметили. Если начать вести себя неестественно, это точно привлечет ненужное внимание. А проверка в итоге будет куда более тщательной. Потому он откинулся на спинку кресла и взял в руки пистолет, прикрыв его газеткой. «Не прорвемся», — проговорил он, быстро подсчитав вражеские силы. «Вон левее, там подземные гаражи с тяжелой техникой. Как только начнем пальбу, она сразу появится. Но в любом случае надо подъехать ближе. Так мы сможем забрать с собой как можно больше врагов. Командир, а может проще поехать домой? Давайте не будем забирать с собой никого. Лучше потом этим займемся», — предложил ему, а то вдруг он не подумал о том, что не обязательно здесь умирать. «Нет, ну, если так хотите, я буду сражаться. Но, если честно, не вижу в этом смысла сейчас. Ты лучше говори, чего опять придумал, а не издевайся», — прищурился он. «Как мы, по-твоему, сможем пройти через блокпост? Там сотни солдат и янычары, которые точно не пропустят нас без документов. Мне почему-то кажется, что если прямо сейчас весь отряд на ослах соберется вокруг машины, как можно ближе, все у нас будет хорошо», — улыбнулся я, тогда как некоторое время Серый недоверчиво косился в мою сторону. «Ай, ладно», — махнул он рукой. «Действуй, если знаешь, что делать». Следом командир приоткрыл дверь грузовичка и подозвал к себе своего заместителя. «Окружить грузовик», — приказал он. «Держаться как можно ближе». На этом он захлопнул дверь, так как выслушивать возмущения и вопросы все равно не собирался. Удобно быть командиром, можно просто приказывать и не говорить никому подробностей. Впрочем, будучи рядовым, даже я делаю ровно так же. «Кстати», — задумался на миг, — «я не то чтобы против, просто интересуюсь. А почему вы меня вообще слушаетесь? Я не просто рядовой, так еще и новобранец». «Ха!» усмехнулся Серый. «Во время задания у диверсантов нет званий. Тут каждая, даже самая незначительная ошибка, может стоить жизни всей группы. И потому любой может предложить здравую идею. Я ничего не имею против. И если она действительно здравая, почему бы не прислушаться? Это в штабе все смотрят только на звание. И да, там с начальством спорить нельзя». «Вообще-то у демонов войны можно», — возразил я. «Все-таки мы не так долго живем, чтобы позволить себе молчать в тряпочку. Возможно, именно потому вы не так долго живете. Вели бы себя потише, жили бы дольше», — усмехнулся командир, тогда как я задумался. «А ведь и правда, может, в его словах есть рациональное зерно». Пока размышлял над этим, ослы окружили машину, и в таком построении мы подъехали к блокпосту османов. Перед нами сразу возникло трое янычаров и пара десятков стражников. Они преградили нам путь и стали что-то кричать, тогда как я спокойно направился вперед и лениво приоткрыл окно. «Ну все», — улыбнулся командиру, — «сейчас все будет. Так что советую расслабиться и получать удовольствие. Серый почему-то меня не послушался и, наоборот, напрягся. Но его можно понять. Ведь перед нами встали необычные бойцы. Среди них есть немало одаренных. Да и, судя по их лицам, все они настроены серьезно. «Ой, да не надо так хмуриться!» — усмехнулся я, глядя на командира. «Просто не надо делать глупости, а дядя Костя все решит. Я уже понял менталитет этих людей и знаю, как тут делаются дела». «Ну да, конечно», — грустно усмехнулся командир. «Понял он, как же». Серый сжимал в руке пистолет и держался изо всех сил, чтобы не пустить оружие в ход. Сейчас неплохой момент для этого. Ведь пусть бойцы сидят на ослах, но каждый готов к бою. Мгновение, и покровы будут активированы. А затем надо будет быстро устранить первую группу османов, после чего начать пробиваться с боем к ближайшим укреплениям. Этот план появился в голове командира мгновенно. Вот только странный новобранец выглядел слишком невозмутимым. Так, словно все идет по его плану. Вот только верилось в это с трудом. Сейчас Серого мучили мысли о том, что было слишком глупо довериться новобранцу. С другой стороны, он явно не так прост, как кажется. А многолетний опыт, сотни сложнейших и опаснейших разведывательных миссий на территории врага, когда каждый день ходишь по лезвию ножа, научили Серого прислушиваться к своей интуиции. И в этот раз, по каким-то причинам, интуиция говорит успокоиться и поверить этому странному пареньку. А ведь он действительно странный, даже по меркам демонов. Эти ребята и так сплошь отшиблены, но данный образец — это что-то особенное. Новобранец, на удивление, спокоен даже в тех случаях, когда, казалось бы, все пропало и нет никаких шансов на хоть какой-нибудь благоприятный исход. А еще он действует всегда по-своему. И совсем не так, как поступил бы кто-либо другой. Он буквально радовался тому, что получил худшую роль из возможных. И мало того, смог даже использовать ее себе в плюс. Да, такие уникумы появляются слишком редко. И, как правило, долго не живут. Впрочем, выбора теперь все равно нет, и придется прислушаться к бредовым идеям новобранца. Как-никак, выйти отсюда можно было, лишь предъявив документ. Иного пути попросту не существует. Серый ничего не говорил вслух, но на деле он понимал, что Константин своей выходкой только что лишил всю группу последнего шанса на спасение. Впрочем, командир понимал, что вина в любом случае лежит исключительно на нем. Мог бы не соглашаться и приказать разворачивать машину. Но кто же знал, что первый решит поехать прямо в руки османам? Это выглядит как минимум глупо. И потому Серый не может понять, в чем заключается изначальная задумка. Ведь Константина можно называть как угодно, но точно не глупцом. Он явно не глуп, хотя бы потому, что смог каким-то образом организовать самую настоящую типографию. Да еще прямо посреди вражеского города. Это даже сложнее, чем кажется. Ведь и стартового капитала у первого не было. Причем надо было найти сотрудников, оборудование. Чтобы сделать это бесплатно, нужно пускать в ход угрозы и шантаж. Все это не укладывалось в голове командира и до сих пор выглядело слишком бредово, чтобы в это поверить. Раньше он не задумывался об этом, да и никто не задумывался. Открыть типографию в тылу врага и при этом параллельно выполнить свои основные боевые задачи, даже если опустить вопрос «как?», остается еще один «зачем?». С другой стороны, эта типография приносила неплохую прибыль. Об этом говорит закрепленный на поясе парня туго набитый монетами кошелек. Серый посмотрел по сторонам и примерно прикинул, скольких врагов удастся уничтожить из пистолета, а кого лучше будет прикончить клинком. Определил для себя приоритетную цель. Продумал, в какую сторону нужно будет двигаться после уничтожения первой группы. А дальше планировать нет смысла. Ведь все будет меняться слишком быстро и непонятно в каком направлении. Может, и вовсе враг побежит. Но тогда будет не намного легче. Ведь османы точно успеют вызвать подкрепление. А ведь изначально командир планировал отсиживаться в городе и по ночам выбираться отсюда малыми группами. Разумеется, выбраться удалось бы далеко не всем, но так были бы хоть какие-то шансы. Но теперь даже эти планы воплотить в жизнь не выйдет. Как минимум потому, что скрываться в городе было бы проблематично. Там практически не осталось людей, и скрыться в толпе уже не получится. А совсем скоро вскроется обман, до султана дойдет выпуск этой газеты, и тогда сюда придет его личная армия, чтобы разобраться с происходящим и найти ту типографию, которая выпустила этот номер газеты. Так что примерно таким образом Константин и обломал планы. Но при этом дал небольшую надежду на то, что получится убраться из города всем вместе. Правда, теперь Серый понимал, что этот план тоже получился так себе. Но в любом случае, каждый в этом отряде знал, на что идет. Бойцы были предупреждены, что с задания вернутся не все, и были с этим полностью согласны. Они понимали, на что идут. Кроме этого парня. Вернее, никто не понимал, на что идет он. Серый окинул взглядом новобранца, затем посмотрел на вещи, небрежно разбросанные по кабине грузовичка. Серебряная и явно недешевая сабля. Два странных и явно недешевых котенка с крылышками играют с рычагом переключения передач. Набитый деньгами кошелек. И это не говоря о слухах про банду детей, которая все это время орудовала в городе на стороне диверсантов. Просто в голове не укладывается. Но остается только ждать и наблюдать со стороны. Командир понимал, что дал свое согласие действовать именно по этому плану, а значит, нужно лишь довериться и не встревать до самого конца. Потому Серый приготовил пистолет, откинулся на спинку кресла и принялся наблюдать за действиями своего подчиненного. Скорее всего, он просто отдаст этот кошель с золотом военным и попытается договориться с ними. По крайней мере, так думал Серый. Но на деле все вышло немного иначе. Константин опустил стекло, и в это время к нему стали подходить двое стражей. Вот только новобранец, вместо того, чтобы сразу протянуть им кошелек, стал набирать в грудь как можно больше воздуха. И уже это очень не понравилось командиру. Но сделать он в любом случае уже ничего не мог. «Вы что, черти, вообще страх потеряли?» — проорал во всю глотку Константин. «Вы, дебилы, совсем не подумали, да? Зачем было меня останавливать, придурки? А ну быстро рассосались, чтобы я вас не видел!» «Ну все», — тихо проговорил командир, так, чтобы его никто не слышал. «Все, теперь уже точно». Солдаты опешили на секунду, после чего вскинули оружие и навели его на Константина. Но у того чуть глаза не лопнули от ярости, а на лбу вздулись вены. «Ах вы гниды!» Проревел он не своим голосом и тоже выхватил оружие, начав размахивать им, направлять его на солдат и истошно вопить самые грязные ругательства, которые только смог вспомнить или придумать. А ведь Серый прекрасно знал османский. К этой войне он готовился заранее, потому посвятил несколько лет углубленному изучению этого языка. Но даже он не понял и половины тех ругательств, что Константин обрушил на обомлевших стражников. Командир и до этого был уверен, что вся группа вот-вот умрет, но какие-то надежды на чудо все же были, а теперь не осталось даже надежд. Однако случилось странное. Вместо того, чтобы сразу застрелить новобранца, военные вдруг опустили оружие, потупили взгляды и стали извиняться. Мол, таковы правила, и потому остановили для проверки. «Да плевать мне на ваши правила!» — прорычал Константин. «Я спасаю свое имущество, а вы, болваны, мне мешаете! Как это понимать? Вы помогаете врагу, да? Воюете против своих же граждан?» «Ну а кто тогда эти люди?» — прогундел один из них и указал на собравшихся вокруг ослиных всадников. «Так это охрана! Вы что, совсем тупые и не видите этого?» — воскликнул первый. «Но кого они охраняют? Я вижу, что вы сами в силах за себя постоять. Так зачем столько охранников?» — возмутился османский стражник. «В смысле кого?» — прокричал не своим голосом Константин. «Ты что, в стаде баранов вырос и перенял все их особенности? Не видишь, что они ослов охраняют? На каждом осле по одному охраннику, так надежнее! Чего здесь такого непонятного?» «Не, ну, в принципе, вполне логично», — пожал плечами стражник и посмотрел на своих сослуживцев, пытаясь найти в них хоть какую-то поддержку. Но те лишь отводили взгляды, не желая хоть как-то участвовать в этом. «Ну так если логично, зачем задаешь такие тупые вопросы?» — помотал головой Константин. «Слушай, вот дружеский совет тебе дам. Смени работу. Ну не твое это в стражниках ходить. Наймись грузчиком или, например, водителем трамвая. Там даже рулить не надо, просто сиди себе, да двери открывай и закрывай». Пока Константин наставлял стражников на путь истинный, подошел их командир. По крайней мере, так показалось Серому. Все же форма на этом человеке немного отличалась. Выглядела побогаче. Если с глупыми стражниками такой способ общения сработал, то вот с командиром такое вряд ли получится. Так что Серый снял пистолет с предохранителя и приготовился к бою. Ведь командиры янычаров не привыкли говорить. Обычно они убивают на месте. «О! Наконец-то вижу умное лицо!» Константин отстегнул ремень безопасности и вышел из кабины. «Здравствуй!» Он подошел к ошеломленному командиру и обнял его, похлопав по спине. «Как я рад вас видеть! А то, представляете, эти дебилы не хотят меня выпускать! Причем я уже сказал им, что дело у меня важное!» На этом Константин взял удивленного османа под руку и повел в сторону багажника, продолжая наседать ему на уши и рассказывать о тяжелой доле простого османского человека. Ослиные всадники же сидели на своих скакунах и не могли пошевелиться. Лишь изредка они косились в сторону своего командира, но тот тоже сидел ровно, не в силах пошевелиться или что-то сказать. Он, как и остальные, совершенно не мог понять, что вообще происходит. И в следующий момент они увидели, как Константин распахнул двери фургона, что-то там показал, сказал еще пару слов командиру османов и вручил ему какую-то газету. «Представляете, да? А мне каково? Вот так еду по такому важному делу, а ваши бараны меня вздумали остановить», — возмутился он. «Видите ведь, даже в газетах об этом пишут. Так почему ваши солдаты не в курсе?» «Это недопустимо!» Османский командир стал закипать. «Это немыслимо! Прошу, пройдите за мной, и я гарантирую, что такого больше не повторится!» На этом они оба отправились в сторону бетонного здания у дороги и скрылись в дверном проеме. а спустя еще несколько минут оттуда показался довольный Константин и, сев за руль, бросил в бардачок бумажку. «Все!» — радостно воскликнул он. «Понял», — кивнул командир и, убрав газетку, приготовился стрелять в ближайшего стражника. «Не-не!» — Константин прикрыл пистолет газетой. «Не в том смысле все. Просто все, мы можем ехать дальше. Нам дали пропуск». Он достал из бардачка бумажку и показал ее командиру, тогда как Серый некоторое время не мог поверить своим глазам. Он смотрел в бумажку, затем на Константина, после чего опять в бумажку. «Золотой пропуск?» — пробормотал Серый. «Но ведь с ним можно даже в столицу заехать, причем в качестве почетного гостя. И гвардия султана выделит для этого специальное сопровождение с конвоем и охраной». В этот момент грудь командира прострелила острой болью, и он схватился за сердце. Повернув голову, он случайно увидел сидящего на бампере беса. Рогатый повернулся к нему и улыбнулся, после чего снова продолжил крутить барабан своего револьвера. Но, проморгавшись, Серый прогнал наваждение и, снова посмотрев туда, никого уже не увидел. Придя в себя, командир понял, что Константин положил ему руку на плечо. «Что-то вы неважно выглядите, командир», — проговорил он. «Но ничего, сейчас пройдет». «Да это обычное дело», — отмахнулся Серый. «После ранения иногда схватывает, потом само проходит». «Хм». Первый прикрыл глаза на секунду. «А вы слышали песню под названием «Демон Сигарасус»? Я сожру твою сущность, если ты продолжишь это делать». «Хм», — задумался командир. «Нет, не слышал о такой песне. А что?» «Да ничего», — махнул рукой Константин. «Просто говорят, что эта песня как раз помогает при сердечных болях. Вот вам же стало легче?» «Ой», — удивился Серый, — «а ведь и правда отпустила. Магия какая-то». Боль прошла, но совсем ненадолго. Командир снова схватился за сердце уже спустя минуту, когда увидел, что все стражи и янычары выстроились в шеренгу и стояли по стойке смирно, отдавая воинское приветствие их грузовичку, пока тот неспешно катился в сопровождении ослов по направлению из города. Так еще бойцы Российской империи никогда не покидали место проведения задания. «И чего они все волновались? Я же сразу сказал им, что все под контролем, а их унылые морды чуть не сорвали все представление. Благо, на них никто не обращал внимания, но для этого мне приходилось постоянно говорить. Ведь когда нагружаешь собеседника тоннами информации, он не успевает даже посмотреть по сторонам, не говоря уже о том, чтобы сделать какие-то выводы. Теперь дело за малым, нужно добраться до дома. По дороге нам встречалось множество патрулей и блокпостов, но останавливаться нам приходилось лишь на минуту. Показал пропуск, османы отдали воинское приветствие, поинтересовались, могут ли чем-нибудь помочь, и на этом все. Так проходила каждая встреча с османами, и под конец даже командир немного расслабился и задремал. Золотой пропуск творит чудеса. Жаль, я не сразу догадался сунуть его под лобовое стекло, чтобы даже редкие светофоры перед нами переключались на зеленый свет и терпеливо ждали, пока процессия из нескольких десятков ослов перейдет на другую сторону перекрестка. Всего дорога заняла около 20 часов. И вот мы свернули с основной дороги, попетляли по проселочным, после чего забрались в небольшое, но скрытое от посторонних глаз ущелье. Это и есть точка эвакуации, заранее оговоренная со штабом. И как только мы достигли нужной точки, солдаты стали спрыгивать со слов, выть от удовольствия и проклинать самыми последними словами столь неудобный вид транспорта. «Ну все, у меня в штанах теперь яичница!» — обреченно простонал один из диверсантов и устало стек на землю. «А у меня задница задубела еще часов 10 назад. Потом в окаменелость превратилась», — согласился с ним второй. «У вас хотя бы ослы послушные были», — возмутился третий. «А мой постоянно что-то чудил». Люди валились без сил, ведь им пришлось провести целый день под палящим солнцем. Так еще и ослы не хотели быстро передвигаться. Впрочем, ослам и так было тяжело, так что нельзя винить бедных животных в нерасторопности. Пешком почему-то никто не захотел идти. Все послушно сидели в седлах и молчали до самого конца пути. Солдаты растянулись на песке и некоторое время просто лежали. Но совсем скоро они начали осознавать, что есть еще некоторая проблема. Дело в том, что ситуация в городе была довольно сложной, и потому мало кто смог прихватить с собой хоть какие-то запасы. Например, вода закончилась еще 5 часов назад, а собранные со всех запасы еды совсем не радовали. Эвакуационный самолет прибудет сюда через 2 дня, и это время надо как-то выживать. Интересно будет посмотреть на лица группы прикрытия, когда они увидят, сколько нас осталось. Ведь в штабе даже не надеются на то, что вернется хоть кто-то. Так что солдаты собрались в круг, постелили на землю тряпку и стали выкладывать на нее все, что у них было из еды. «Да», — подошел к ним и посмотрел на небольшую кучку условно съедобных продуктов. Как-то даже грустно. Всего удалось собрать пару кусков черствого хлеба, такую же сухую лепешку, надкусанный шоколадный батончик и горсть фиников. «И не говори», — вздохнул кто-то из бойцов. «Такого даже на одного не хватит, не говоря уже о такой толпе». «Я, если честно, даже не знаю, как это разделить», — хохотнул второй. «Не надо делить», — пробасил серый. «Сейчас мы отдохнем 5 минут и пойдем добывать пищу. Иначе мы тут 2 дня не протянем. А еще дрова нужны. Ночью будет холодно». В целом я полностью согласен с командиром. Костер можно разжигать смело. Здесь нас точно никто не заметит. А если и заметят, покажем золотой пропуск, и все вопросы тут же отпадут. «А можно я достану еды?» — поднял я руку. «Нет», — без раздумий ответил командир. «Еду добудем сами». «Да почему?» — возмутился я. «Впрочем, ладно», — махнул на них рукой. «Тогда я за дровами». «Нет», — воскликнул серый. «Просто сиди и охраняй лагерь. Это тоже очень ответственное задание». «Вы что, не доверяете мне?» «Очень доверяем. Целый лагерь», — поднял руки командир. «И еще я боюсь тебя отпускать куда-либо после той выходки. Хотя ты и здесь сможешь что-то учудить». «Ой, да ладно вам. Я же предлагаю просто пойти и добыть еды. Что в этом такого? В худшем случае я просто ее не найду. А в лучшем принесу, например, косулю», — пожал я плечами. «И действительно, почему он так переживает? А знаете, какой я охотник? У-у-у, вы таких не видели». «Я таких точно не видел». «Потому останься тут», — помотал головой командир. «И вообще, охотник, здесь не водятся косули. Так что посиди, отдохни. Ты и так устал весь день за рулем сидеть». «То есть на осле трястись — это для вас какая-то шутка?» — возмутился кто-то из бойцов, и остальные одобрительно загудели, схватившись за отсиженные места. В общем, не взяли они меня с собой, и все ушли гулять. А я остался смотреть за ослами, ковыряться в машине и просто маяться от безделья. Нет, слишком скучно. Может, лорда какого призвать? с ним точно будет веселее». «Нет, не буду так развлекаться в присутствии сослуживцев. А ведь мне так хотелось погулять. Но приказ есть приказ, и я не стану его нарушать. Константин ведь хороший рядовой и ответственный солдат, но при этом голодный. Впрочем, это как раз не проблема». Серый встретился с остальными бойцами в назначенное время недалеко от лагеря и сразу стал опрашивать бойцов, кто что смог найти на ужин. Вот только находками смогли похвастаться лишь те, кого отправили за дровами. Удалось собрать немало, так что этого вполне хватит на две ночи. А вот с едой возникли проблемы. «Мы скорпиона поймали!» — похвастались двое бойцов. «А мы ящерицу нашли. Она уже была дохлой, но вроде тухлятины не пахнет». Охотники передали свою добычу командиру. «У вас что?» — Серый кивнул троице чумазых солдат. «Мы корешков накопали, вроде съедобные, но на вкус не очень». «Да уж», — почесал затылок командир. «Придется нам потерпеть. Ну, хоть ручей нашли, пусть вода там и грязноватая». Продержаться два дня без еды нетрудно, особенно для опытных бойцов, для которых подобные голодовки — вполне привычное дело. Вот только многие и в городе практически ничего не ели. Протащить экипировку оказалось слишком проблематично, и потому ее пришлось покупать на последние деньги. Благо, с этим проблем не было, и взрывчатку можно было купить на обычном рынке. Никто не задает вопросов, зачем она нужна. «А может, стоило Костю отправить?» — проговорил общую мысль один из бойцов. «Косулю что-то захотелось!» — мечтательно проговорил он и погладил живот. «Бойцы!» — рыкнул командир. «Но вы совсем из ума выжили! Какая еще косуля? Он что, по-вашему, какой-то волшебник? Или джин, исполняющий жила?» Договорить он не успел, так как в этот момент они вернулись к лагерю, и перед ними открылась довольно неожиданная картина. Константин действительно дожидался добытчиков в лагере. Просто он за это время успел развести костер, разложил вокруг него ковры и мягкие подушки, заварил чай. А над костром, на электрическом вертеле, медленно крутилась упитанная тушка косули. Помимо этого, ковры завалены блюдами с самыми разными яствами. Лежит свежий хлеб, фрукты, в графинах налито вино. Все это красиво разложено и выглядит невероятно вкусно. Отчего животы сразу нескольких голодных бойцов заурчали на всю округу. «О, вы вернулись!» — помахал им рукой Константин. «Ничего, что я начал без вас. Просто вы сами говорили, что моя еда вам не нужна». «А на вертеле? Точно не осел?» — поинтересовался один из солдат. «Я вот тоже так подумал, но потом пересчитал их...» «Все на месте», — ответил другой. «Откуда?» — командир сжал зубы. «Только не говори, что это добыли твои демоны!» Просто Константин постоянно отвечает на все вопросы именно так. «Нет, что вы! Откуда демоны добудут в этих краях косулю? Вы же сами говорили, что они здесь не водятся!» — нахмурился первый. «Да и зачем посылать демонов, когда все это лежало в багажнике? Я же не дурак отправляться в такой поход!» Без еды.